Железный шлем не хотел соглашаться. Он сердито взглянул на рифленый доспех, гребни, фигурки змей и украшения. Никто из его свиты не встречался прежде с воинами 15-го. В архивах не было изображений, только спрятанные в хранилищах Вермблейда свитки давно умерших летописцев. Великий Волк видел последователей культа Ока. Многие из них перед смертью с гордостью называли себя сынами Магнуса. Но все они до единого были смертными, облаченные в дешевую пародию силового доспеха и обладали еще меньшими представлениями о далеком прошлом, чем сами волки. Эти колдуны были слабыми существами, бормочущими заклинания, которые только частично понимали. Сомнений в том, как сражались эти автоматы, быть не могло. Их превзошли числом, загнали в угол и подавили огневой мощью, но они все равно убивали больше, чем сами теряли. Железный шлем чувствовал, как внутри медленно скребется неприятная правда, одолевая его сомнения. «Так ты можешь прочитать эти знаки?» — спросил он Фрея, указав на письмена, бегущие по горжету доспеха. «Нет», — ответил рунический жрец, — «возможно, сейчас никто не сможет, за исключением того, кто написал их». Не успел железный шлем ответить, как в зал вошли гости. Великий Волк обернулся и увидел, как техножрецы пали ниц, прижав металлические лбы к мрамору и вытянув железные пальцы. Новые отделения скитариев в золотых доспехах шагнули через порог и построились почетным караулом, лицом друг к другу, склонив тяжелые лазганы. Между скитариями скользило огромное мультисегментированное существо. Когда-то оно могло быть обычным человеком, но время изменило его, усиливая и видоизменяя, искажая природное тело и растягивая жилы по механическим устройствам-заменителям. Оно скользило по мрамору на бронзовом хвосте, сегменты которого были толщиной с пояса Грина. Из бронированной груди вырастали многочисленные руки, которые заканчивались различными когтями, ключами и бурами. Голову закрывал капюшон, как у всех высокопоставленных слуг Марса, но не прятал сложное лицо из линз, жвал и скрученных трубок, собранных под тканью, как трубопроводная сеть огромной машины. Вместе с ним прибыли его слуги, золотые лакеи с безглазыми лицами, несущие церемониальные жезлы, за которыми тянулись длинные шлейфы ладана. Ритмично отбивал долгий гонг, разнося эхо по склепам над процессией и позади нее. Существо приблизилось к железному шлему, поднявшись во весь рост и щелкая многочисленными руками. Линзы под капюшоном вытягивались и втягивались под аккомпанемент потоков пара из дыхательных трубок, которыми были утыканы бока жреца Марса. «Повелитель Фандриса!» — обратился архимагас-интендант Нхем Георг Селвариус, хором, исходивших одновременно из нескольких источников голосов на помашинному грубом готике. «Так как вы не прибыли ко мне, то мне пришлось прийти к вам!» Железный шлем коротко кивнул, едва беспокоясь скрыть раздражение из-за вмешательства архимагаса. Все, о чем он мог сейчас думать, это о доспехах-трупах у своих ног. «Бои шли здесь», — ответил он. «Некоторые из них», — бесстрастно согласился Селвариус. «Кажется, вы знали, где хотели сражаться. Кажется, вы отлично знали об этой проблеме. Возможно, вы даже знали о ней до того, как она началась». Железный шлем сделал глубокий вдох. Мир-кузница находился под суверенной юрисдикцией культа Марса. В таком месте даже власть Великого Волка имела свои границы. «Мы долго охотились за этим врагом», — сказал он. научились прогнозировать его действия. Если бы мы могли предупредить вас раньше, то ничего бы не сделали, потому что судьба этого мира ничего не значит для вас». Салвариус говорил бесстрастно, без упрека, просто констатируя факты. «Они прибыли сюда за знанием. Это хранилище древних артефактов». Архимагас указал рукой щупальцем на колонну. «Колонна хранит наши почетные шаблоны. Некоторые из них мы используем, некоторые не можем расшифровать. Некоторые могут быть расшифрованы только их создателями. А они либо мертвы, либо обитают вне нашей досягаемости. Если бы чужие завладели ими, то это было бы...» Жвалы существа неожиданно издали щелчок. Смех? Раздумье? Неоптимально. Колонну не захватили. Я вижу, но не стану благодарить вас. Повторюсь, вы прибыли сюда не ради нас. Селвариос направил окуляры на доспехи трупы. Наши враги бесплотны. Я могу восхищаться этим. Они — орудия колдовства. Это так? Они будут уничтожены. Мы заберем их. Они будут уничтожены здесь и сегодня, в наших печах. Железный шлем смело взглянул на металлического гиганта. Мои воины проливали здесь кровь ради вас. Их нити были обрезаны на вашей земле. Я заберу их в качестве Вергельда. И больше ничего не потребую. Вы вообще ничего не потребуете. Серворуки и Сильвариуса прокрутились вокруг друг друга, а его грудь выпустила еще больше пара. Вы повелитель своего мира, сын Руса, но это не Фенрис. Ваши корабли внутри нашей оборонительной сети, которая цела и невредима. Ваши воины окружены тысячами моих. Ваша воинственная репутация впечатляет, но я оцениваю, что вы не захотите демонстрировать ее здесь. Его змеиная шея вытянулась, приблизив лицо с жвалами к великому волку. Я сожгу их здесь и в этом мире. Они колдуны, святотатство, им нет места в галактике. Железный шлем молча оценил силы, выстроившиеся вокруг него. Селвариус был прав. Волки значительно уступали в численности. Даже если они смогут пробиться к десантным капсулам, местный космос был в руках противника. Но попытаться все же стоило. Механикус не станут бросать вызов целой великой роте. «Отдай это, Ярл!» — раздался в его разуме голос Фрея. «У нас есть то, что нам нужно!» Железный шлем даже не взглянул на рунического жреца. Янтарные глаза не отрывались от стоявшего перед ним аугументированного биоконструктора. Отступить было непросто, даже когда этого требовал разум. Должно быть что-то предложено в ответ. «Тогда я прослежу за уничтожением», — наконец ответил волк. «Я не покину это место, пока от них не останется и следа. И они не выйдут из поля нашего зрения. Мои воины будут охранять их». Селвариус поклонился, и металлические пластины по бокам лязгнули. «Вместе с моими. Не волнуйся, космический волк. Никакого обмана не будет». Затем адепт втянул голову и удалился, лязгая шлейфом из серворук и меходендритов. Слуги последовали за господином, размахивая кадилами. Как только свита ушла, железный шлем повернулся к Фрею. «Что ты имеешь в виду под словами «у нас есть то, что нам нужно»?» — тихо спросил он. «Боевой доспех ничего не значит. Главное — текст. Архимагас знает это и получит записи прежде, чем они сгорят. Тогда сделай то же самое». Фрей поклонился. «Как прикажешь?» На стабилизацию ущерба инфраструктуре Арвиона ушло немало времени. Оба главных удара оставили следы опустошения от начальных точек мятежа до целей врага. Основная командная пирамида мира кузницы была серьезно повреждена, и понадобилось вмешательство двух спешно пробужденных титанов-разбойник, чтобы остановить потери у главных ворот, после чего постоянный гарнизон Силвариуса смог отбросить повстанцев в близлежащий лабиринт мануфакторий и скоплений кузниц. Вторая цель, хранилище записей СШК, оказалась в гораздо худшем положении. Силвариус мог не признавать этого, но без вмешательства волков данные вполне могли попасть в руки врага. Немногие задавались вопросом, что сделали бы мятежники, если бы захватили файлы древних кагитаторов. У них не было пути бегства с мира, так что единственным выходом оставалось уничтожение плодов своей победы. Это плохо сочеталось с репутацией воров. Согласно уцелевшим мифам, воины 15-го легиона всегда были хранителями эзотерических знаний, а не вандалами. И если их слуги подняли мятеж, то было сложно представить их целью полное уничтожение. Но такие вопросы отложили перед необходимостью восстановления планеты. Несколько ядерных реакторов были сильно повреждены и нуждались в безотлагательном внимании техножрецов. Сгорело свыше сотни производственных центров дронов, а 7 главных транзитных каналов превратились в огненные реки с берегами изгорелого металла. Титаны все еще шагали по дымящимся руинам, оглядывая руины покатыми головами. Если бы их владыки могли себе позволить стыд, то сейчас у них было много причин для этого. За чуть более один стандартный день мятеж охватил 2 главных сектора командной цитадели мира кузницы. Те немногие повстанцы, которых схватили живыми, были заточены в лишенных света склепах внутренней крепости Архимагаса, где их отключенные рецепторы боли заново активировали для введения в состояние агонии. На данный момент по-прежнему не было ясно, каким образом склонили к бунту против сородичей такое число жрецов и командиров батальонов скитариев. По ноосфере начали распространяться слухи, что большинство из них не имели представления о произошедшем, словно выйдя из состояния безумия, которое стерло воспоминания об их преступлениях. Железного шлема ничто из этого не волновало. Как только последний бой закончился, его воины вернулись к плацдармам высадки, обезопасив их от вмешательства, и дали сигнал множеству транспортных судов спускаться с орбиты и забрать пустые десантные капсулы. Потери были высокими. Погибло 12 боевых братьев. Еще 30 отправились под ножи апотекариев. Но Великий Волк едва обратил внимание на эти цифры. Потери были бы оправданы, даже если бы его единственной целью являлась защита Арвиона. Как оказалось, сражение дало гораздо больший результат. Как только жажда убийства стихла, он убедился в правоте Фрея. Безмолвные войны были остатками некогда гордого легиона Магнуса. Мог измениться цвет доспехов, исказиться физическая форма, но других объяснений не было. С тысячей сынов произошло нечто не укладывающееся в голову. Возможно, божественная кара за их многочисленные грехи. Или может быть результат какого-то извращенного акта самокалечения. Предстояло многое узнать о них. Фрей был уверен, что ими управлял разум, возможно, их соплеменник, и после снятия такого контроля они ослабели и стали легкими жертвами. Кукловода обнаружить не удалось. В неразберихе и в ходе восстановительных работ он, возможно, сбежал, хотя без визуального подтверждения поиски вряд ли могли дать надежные результаты. Все оставшееся время на Арвиане Фрей одержимо изучал тела, тщательно записывая их символику, оружие и построение. В этом деле он не уступал жрецам Силвариуса, которые проводили столько же подробные исследования убитых автоматов. Ни одна из сторон не консультировалась друг с другом, хотя их выводы были схожими. Новый вид боевой машины, оживленной запретным колдовством, сохранившей всю силу и смертоносность оригинального образца легиона Састартес, но с новыми и загадочными зависимостями, которые ограничивали их автономность. Два командира отреагировали на эти заключения по-разному. Сильвариус продемонстрировал искренний ужас, безусловно реагируя на осквернение чистой машины и искалеченные души. С другой стороны, железный шлем не смог скрыть свои эмоции даже от окружавших его скитариев. Они доложили своим хозяевам, что Великий Волк после первоначального шока, казалось, был возбужден новостями. Его глаза заблестели, а жесты стали оживленными. Скитарии задокументировали в своих инфодокладах, что космический волк словно обрадовался этой находке. В назначенный час железный шлем с Силвариусом стояли вместе перед кострами. Останки автоматов в сапфировых доспехах были перевезены на железных транспортерах в пасти двух печей, каждая из которых работала с температурами, достаточными для уничтожения адамантия. Великий Волк и Архимагас молча наблюдали, как керамид трещит, пузырится, а затем медленно превращается в хрустящий пепел. Дольше всего продержались наплечники, и поэтому эмблема свернувшейся змеи извивалась в языках пламени, словно живая. «Это была приятная встреча, Ярл», — сказал перед расставанием Архимагас, возможно, пытаясь спасти частицу братства в этом, как казалось, ненадежном союзе. «Гибель была предотвращена, и мы отправим службу в честь этого». «Взгляните на себя», — ответил железный шлем. «Вы оказались испорчены, а такой яд сложно вывести». Из кислородных фильтров Сильвариуса раздался металлический вздох. «Я не думаю, что вы прислушаетесь к моим советам, или, возможно, кого бы то ни было, за исключением собственной совести. Но тем не менее скажу, я прожил много жизней и видел много разумов. Мы не лишены собственных навязчивых идей, как и с любой другой слабостью, с ними стоит бороться». Он прервался, и из-под металлического панциря раздался звук работающих микропоршней. «В этой вселенной выпадает немного шансов. Вы охотились за ними и получили то, зачем пришли. Вы можете поверить, что он не знает о ваших поисках, и вы в самом деле считаете, что он не улыбается, видя, как вы идете по его следу?» Железный шлем нетерпеливо слушал. Он слышал похожие слова от собственных лордов и давно устал от них. Волк мрачно улыбнулся, обнажив клыки, которые были самым явным признаком свирепости его ордена. «Я не слепец», — сказал он низким, контролируемым рыком. «Я знаю, какие силы таятся за пеленой и чего они жаждут, но они не беспредельны, не безупречны. Их можно одолеть. Есть и другая добыча. Не такая, как это». Железный шлем отвернулся, больше ничего не сказав, даже не удосужившись кивнуть, и зашагал прочь к платформе, где его ждал транспортный корабль. Архимагас смотрел ему вслед. Многочисленные линзы и трубки, считавшиеся его лицом, перегруппировались в выражение, которое могло означать смирение. Как только рампы поднялись, атмосферные двигатели транспортника заработали, унося великого волка обратно на орбиту. Арвион снова стал миром исключительно машинного культа, хотя и сильно пострадавшим, из-за чего уровень производства был отброшен на годы назад. После отбытия железного шлема Сильвариус некоторое время молчал. Его слуги ждали, зная, что лучше не задавать вопросы. В конце концов, Архимагас встряхнул себя, пробудив глубокие мысленные циклы системы, и меходендриты зашевелились. «Они отлично сражаются», — пробормотал он, перейдя на бинарик, предназначенный для собственной группы внутренних разумов. Сильвариус заскользил к капсуле поезду, который отвезет его в командный узел. «Но они гордецы. По этой причине, я полагаю, они навлекут на себя собственную погибель».